В этом мире также шли войны, но она словно наблюдала давно и прочно забытое прошлое, когда человечество только открыло для себя звезды, когда никакого империума не было, когда богов хаоса было лишь трое и никто не запрещал радоваться жизни во всех ее проявлениях. Звезда, возле которой вращалась одна из планет варланцев, бешено пульсировала, подвергнувшись неизвестному воздействию. Вызванный этим воздействием сильнейший солнечный шторм сделал невозможной навигацию на чем-либо, что было размером меньше эсминца или не имело щиты, равной эсминцу мощности. Расы, которые активно использовали малую космическую авиацию и делающие на ней ставку в такой ситуации, оказались бы в крайне уязвимом положении. Но варланцы были в первую очередь псиониками и при необходимости могли усилить возможности своих биокораблей, пусть и на короткий срок. Разумеется, это ВС равно повлияло негативно, но опасный диверсант был уничтожен до того, как его воздействие на звезду стало необратимым. Принадлежность этого устройства вызвала вопросы, так как подобные технологии не очень походили на известные и развиваемые у теней. Остальные расы галактики даже близко не подходили к подобному уровню возможностей. Но вот недавнее появление чужака и эта внезапная контратака вынудили Варлан промедлить с карающим ударом по земле. Происходящее было не по плану, который давно и с успехом воплощался, почти не встречая серьезного противодействия со стороны теней. Вмешался кто-то третий, обстоятельства требовали прояснения ситуации. Кроме того, внезапная задержка с ослаблением Земли и переводом Е под культурный и идеологический контроль Минбара также путали карты. Эпсилон Редана, станция Вавилон 5 Лит Александр вздрогнула посреди ночи от полученного телепатического послания с ментальным следом, характерным для варланцев. По сути, это был приказ, которого она не могла ослушаться, хотя она сама так не считала, будучи обработанной и настроенной в качестве инструмента со значительной разрушительной силой, но с искаженным восприятием реальности. Сообщение. Капитан Шеридан, я вынуждена срочно покинуть станцию, за мной прилетит корабль. Капитан Джон Шеридан вместе с Дилен задержались после очередного заседания лидеров армии света. Уход Литы очень не кстати, такого сильного и дружественного телепата ещё поискать и поискать. Джон, я думаю, что понимаю, почему Кош Е отправил, несмотря на всю нашу нужду в Е услугах. Тень на земле. Шеридан замер на некоторое время, а потом прошелся из стороны в сторону. Мне это не нравится, ВС в ЧМ он оказывается замешан очень плохо заканчивается. Предупреди всех наших людей, чтобы соблюдали максимальную осторожность. Часть 29. Найти и уничтожить. Сегментум Обскурос. Пространство Коронус. Для жителя Святой Терры до периода смуты и раздора, когда центральная планета человечества была изолирована варп-штормами от основной части галактики, современный Империум был бы чудовищным образованием, уродливо совмещающим в себе и черты монархического и капиталистического и даже левого строя. Для современников, не знающих никакого иного типа государственного устройства, ВС было нормально и обыденно, и наличие Института вольных торговцев, которые в своих владениях были практически ничем не ограничены, их нисколько не удивляло, и оксюмороном или фантасмагорией они это не считали, да и слов таких-то и не знали. Гамма Драгонис. Патриарх умирал, отравленный неизвестным ядом ксеносов, получив во время покушения рану, которая вначале не казалась опасной, до тех пор, пока коварный яд не проник в организм слишком глубоко. Я чрезмерно часто дергал судьбу за усы и упорно не замечал предупреждающих знаков. Будь осторожна, Тя, не повторяй моих ошибок, не жди, когда тебе нанесут смертельный удар, уходи со сцены и давай дорогу молодым. Последние слова патриарха прозвучали совсем тихо и накачаны обезболивающими выше всякой нормы, он на то шель в мир иной. Его наследница и племянница Тя, а точнее Теодора фон Валанциус, сжала его руку на прощание и дала знак сервиторам и медикусам позаботиться о теле усопшего. Проклятые ксеносы, клянусь, что однажды я отомщу вам. Несколько лет спустя. Работы было много, слишком много для одного человека, и Теодора подбирала себе заместителей, отдавая предпочтение родственным связям. Это не было чем-то необычным, скорее так делали практически все, но все, кто делал на это ставку, забывали, что порой наследники бывают слишком нетерпеливы и предают всегда только свои. Конрад, я надеюсь, ты понимаешь всю важность этого задания и ту опасность, в которой мы оказываемся, отослав самый мощный наш корабль после флагмана, особенно с учетом прочих дел, где мы должны показать свое присутствие. Я лично займусь подбором и комплектацией всех офицеров. Не подведи меня, Конрад, я рассчитываю на успех. Конрад молча поклонился и вышел, уже перебирая в уме кандидатуры, которые смогут сделать дело, и чье отсутствие не подорвет его позиции в гонке с прочими кандидатами, наследниками Теодоры. У него были и запасные варианты, но этого хотелось бы избежать. Сегмент Умсалар, Святая Терра, Малкадар, герой, прозванный так императором, давно сменил облик и уже мало чем напоминал Псайкера, широко известного в Империуме. Однако нельзя сказать, что этот облик был каким-то новым, скорее даже наоборот, он был очень старым, как минимум на пару тысяч лет, а может и больше, чем был известен Псайкер, сделавший императора императором. Давно задуманная интрига привела к не совсем тем результатам, которых хотелось достичь, но он уже знал, каким образом решит проблему. В те далкие времена, когда он в первый раз попытался стать воителем и был вынужден бежать, победа выскользнула у него из рук, из-за вмешательства падших богов, которых кто-то умудрился выпустить из заточения. У него были догадки, кто это мог быть, но теперь это ВС было не актуально. Сейчас ситуация была такова, что он постепенно проигрывал партию, которую вел с богами хаоса руками императора и его сыновей клонов. К сожалению, синтезировать типаж правителя из генома воина не получилось, и половина из двух десятков примархов-предателей тому свидетели, вместе со своими легионами. Самые многообещающие кандидаты предали первыми, и теперь ему приходится воскрешать бездарность и посредственность из ордена ультрамаринов. К сожалению, ему пришлось передать ВС в руки полубезумного Магаса, а самому воспользоваться троном и начать изображать бога смерти у Ильдар, наблюдая без возможности прямого вмешательства, как эти дегенераты, которых он назначил на важные направления, пытаются ВС запороть. Давным-давно, после многочисленных проблем, которые ему доставили представители других архетипов, он решил, что в этот раз он лично проследит за тем, чтобы король не мешался под ногами, а герой считал, что он прирожденный вождь. И он выследил короля, а после того, как он умер, остальное было делом техники. С помощью трона организовать восстание големов, построенных по приказу короля, и последующую изоляцию метрополии, блокируя варп-штормами любые попытки установить связь с колониями или центром. Общая деградация, вызванная отрывом частей человечества друг от друга, облегчила покорение и создание Империума с императором и его Астартес. К сожалению, за помощь пришлось расплачиваться, и то, что раньше казалось чем-то неважным и ненужным, оказалось именно той лазейкой в договоре, которой воспользовались получившие свободу боги. От императора пришлось срочно избавляться, но он чуть было не опоздал, и как итог в тень пришлось уйти и самому, спрятавшись за личиной. Действуя из тени, он занимался тем, против чего боролся тысячелетиями, создавал культ, преодолевая сопротивление всех структур Империума, которым вовсе не нужен был конкурент. Последующие годы прошли в процессе затыкания постоянно возникающих дыр, пока не стала совсем очевидна негативная тенденция постоянного роста потерь ресурсов даже в условно-победных ситуациях. Пришлось начать разрабатывать тему с Эльдар и возвращать самого бездарного клона императора из числа оставшихся лояльными. Робот Джилл Лимон был слаб, как воитель, в сравнении с прочими, но имел больше черт, нужных для контроля Империума. Он не был самым слабым из примархов, но и чем-то серьезным его было не назвать. Раз за разом же Лимона приходилось спасать от разгрома, с помощью внезапного появления резервов, так что все уже привыкли, что ему постоянно вёсто, и уже мало кто хотел тратить на него время, так как победы над ним получались пустыми или оборачивались поражениями, и в какой-то момент это полностью вышло за вменяемые рамки, и пришлось выводить его со сцены, как и прочих примархов. После удаления главной марионетки действовать приходилось через десятые руки, что сильно замедляло ВС, но после прошедших тысяч лет дополнительная пара десятков годов была сущим мгновением. Солнечная система, орбита Меркурия и дредноут теней, земные технологии не позволяют незаметно подобраться к нам, так что у нас будет время выяснить, что случилось за время моего отсутствия и что вы тут планировали делать с моим телом. Северус Снейп с трудом оторвался от наблюдения за поверхностью звезды и вернулся к разговору с Гарри Поттером, который теперь выглядел хуже любого паука. Что именно ты помнишь? ВС очень фрагментарно. Большая часть времени в Хогвартсе уцелела, но я не помню, что было до Хогвартса, и последний курс я, видимо, сдал экстерном. Ты многое утратил, слишком многое, чтобы я рассказал тебе ВС за пару минут. Предлагаю попробовать тебе повзаимодействовать с телом. Если ничего не получится, то я напишу список важных и заметных событий. Когда они смогли обсудить случившееся, именно она стала первой, кто поддержал версию Снипа, так как в этот момент она ощутила, что ожили нити контракта, связавшие ее с Гарри Поттером. Будучи внучкой Виллы, Флэр привыкла к необычному облику окружающих еще в ранние годы, когда гостила у бабушки, и ее гости далеко не всегда выглядели обыденно в своем втором облике. Кроме того, наличие у Гарри Поттера способностей к смене облика лишь подчеркивало необходимость движения в его сторону, и если они действительно единственные выжившие, то у ней выбора-то и нет. Так что как только она осознала, что означает восстановление контракта, то тут же вызвалась заботиться о пока бессознательном теле. «Моя наша тушка Шрамоголового выглядела немного изможденной, но за вычетом имеющейся раны внешне ВС было пристойно. Разумеется, при попытке дозваться до Поттера я не получил никакого вменяемого отклика, только непонятное эхо». Принялся вспоминать опыт управления Блейзом Забини. «Телекинез, руна единения, значимо только бытие. Солнечная система, Земля, зал совета. Включить запись. Начало воспроизведения фрагмента. Корабль варланцев оказался пуст». «Пуст? Это весьма занятно, так как по моим расчетам их там было не меньше сотни, и если они не запудрили голову вашим людям, то это означает, что им кто-то помог». «Хм, вы говорите слишком уверенно. Откуда вам известно, сколько их было?» «Я почувствовал смерть именно такого числа их сородичей, когда уничтожил их корабль. Кстати, по поводу этого оружия, оно нас очень впечатлило. Можно ли узнать, что это вообще такое и что лежит в его основе?» «Глупый вопрос, но я отвечу, так как вам это ничего не даст. Это были мои личные способности, энтропия высшего порядка или магия смерти по-простому». «Простите, магия?» «Да, магия, которой лишили землян с появлением первых телепатов. Варлан старательно уничтожает ВС, что могло представлять угрозу, и пси-корпус ждала та же судьба. Но я вижу, что вас это ВС не особо беспокоит. Простите, но это ВС звучит очень сомнительно, не могли бы вы продемонстрировать?» «Хорошо, небытие». Конец фрагмента. Короткая запись разговора между представителем теней и сотрудником пси-корпуса остановилась, и члены Совета Земли недоумно переглядывались, так как мало кто что-то понял. «Мда, я не понял, а чем ВС закончилось?» «Тень применил магию смерти, и она уничтожила его собеседника и половину комнаты с записывающей аппаратурой. Ерунда какая-то». Неожиданно дверь в зал с грохотом распахнулась, и все присутствующие на заседании обернулись на шум. В зал вошел с оружием в руках никто иной, как главный военной планеты, занимающий пост министра обороны. Все удивленно на него уставились, но дело было не в его возбужденном облике и взъерошенном виде, а в том, что точно такой же министр сидел рядом вместе с ними, только имел более презентабельный вид и отсутствовавшее оружие в руках. «Ты думал, что от меня так просто избавиться? На, получай». Бластер в руках министра выплюнул облачко кислородной плазмы, которая ударила его двойника прямо в сердце. Из продырявленной формы генерала пошло свечение, которое словно вытекало, формируя какую-то фигуру, которая для каждого из присутствующих выглядела как-то иначе, по-своему, но одинаково вызывало восхищение и благоговейный трепет. У всех, кроме того, кто воспользовался вторжением настоящего генерала и проник в зал незамеченным. Петрификус Таталус Максима, Фините Инкантатим. Чары парализации варланцу и развеивания для прочих. Свечение, затмевавшее всем участника совета, их органы чувств мгновенно угасло, и кальмароподобное и полупрозрачное существо рухнуло на пол, перестав удерживать себя телекинезом в пространстве. Отрезвление под действием магии произошло слишком резко, и большая часть присутствующих начала испытывать проблемы с удержанием пищи. Их всех рвало чем-то похожим на молоко, хотя никто ничего такого не употреблял. «Что это за херня?» Министр обороны, стоявший дальше всех, сделал еще шаг назад и повернулся к гостю, который сбросил свою макировку. «Так выглядит варланец в реальности. Но почему они все блюют каким-то белесым говном? Он травил их подобием чернил, как какой-то обычный кальмар или осьминог пользуются своими для маскировки, так и варланец пичкал их своими выделением. Мерзость. Высокоразвитая раса и такие примитивные методы. Так проще, биологически они слишком иные, и почти все расы в той или иной форме поддаются пси-воздействию, что для варланцев естественно, как для нас дыхание. Кхе-кхе, мне объяснит кто-нибудь, что тут происходит и почему я вижу двух генералов Винфердов?» Хо-хо, флотские наконец-то признали, что нечто может быть за пределами их понимания, уже одно это стоило того, чтобы умереть и возродиться. Судя по всему, этот жмур был двойником, то-то он мне показался каким-то не таким, слишком умным для привычного тебя. И что там со всей этой магией? Зачем нужно было приплетать весь этот телепатский бред про магию смерти, уничтожившую корабль? Я так и быть проигнорирую твою жалкую попытку оправдаться, но, к сожалению, это не бред. Мистер Тень, мои личные силы, как таковые, не являются способностями телепата, но я активно использую ВС, что могу. Касательно прочего, для начала надо выявить источник варланской заразы и тех, кто помогает им проникать в государственные структуры. За последние несколько часов это уже третий варланец, которого я разоблачил или спровоцировал тем или иным способом. Постепенно и все остальные члены совета приходили в себя и подключались к беседе. Что пси-корпус потерял около двух десятков бойцов, сопровождавших штурмовые отряды. Отряды также потеряны. Варланцы получили серьезную помощь со стороны, так как очень много погибших были убиты в спину. Никто не ожидал ничего подобного у себя дома, и большая часть была застигнута врасплох, не оказав никакого сопротивления. Мы обескровлены, значимые по силе оперативники сейчас на заданиях вне земли, и мы не можем отозвать никого из них. В свою очередь, у меня вопрос к текущему облику мистера Тень. В чем причина такой радикальной смены внешности? Это не внешность, это полностью иное тело, которое я обрыл в Хогвартсе или в зоне аномалии по вашей терминологии. А те выжившие, что пришли с вами, они могут оказать содействие. Единицы, и в целом их слишком мало, чтобы рисковать этим заделом на будущее. Предвосхищая вопрос об обучении телепатов новым фокусом. Уже пробовали, но не получилось. При отсутствии способностей к крио или пирокинезу телепат бесполезен в качестве мага. Больше шансов у прошедших по грани, которым грозит пожизненная блокировка неконтролируемых способностей. Командор Иванова не ожидала встретить тут Литу Александр, но пообщавшись с родными и близкими, она сама не заметила, как оказалась на базе рейнджеров, где и пересеклась с телепаткой с Вавилона 5. В те короткие перерывы между тренировками и занятиями по медитациям с инструкторами Минбара, что были у Ивановой, они проводили вместе, отдыхая от учбы или от тайной войны, которая шла между тенью и Литой при поддержке действий тени силами пси-корпуса и выживших варланцев, помогающих беглой телепатке. Учба и медитации помогли задвинуть мучившие Сьюзан кошмары куда-то далеко в подсознание, откуда они уже не досаждали каждый раз, когда она отходила ко сну. Хогвартс. Ощущение от этого тела было как от старой и удобной одежды, но которая вам теперь слегка маловато. То ли потому что сила, то ли потому что вы располнели. В моем случае я стал значительно сильнее, и если вспомнить терминологию компьютерных игр своей первой жизни, то я поднял десяток другой уровней. Тушка варланца без его силы выглядела ничуть не лучше, чем у меня в облике тени. Он был МРТВ, и в этом качестве он нравился мне гораздо больше, чем в живом. Тиамиавиин Маридин и Сарайнди Вадин и Амиавиин Маридин и Сарайнди Вадин Гдеш и Амиавиин Маридин и Сарайнди Вадин и Амиавиин Маридин и Сарайнди Вади Амиавиин Маридин и Сарайнди Вадин и Йенинг Нинжжжжжу. Более вычурный аналог древних чар и кальмара подобный варланец начинает дергаться в попытках подняться, и в этот раз его родственники не смогут помешать мне. Взгляд немертвого. Пробуштная нежить не обладала способностями к пси-оригинала и не видела своим глазом ничего, кроме душ своих бывших сородичей, и потому особой опасности не представляла. Но при ВСМЕ бессилии она видела не только души, но и марионеток, которых плотно обработали. Моему взору предстала картина того, как выглядит влияние варлана на земле. Мерзкая белесая плесень, словно скверна или какая-то болезнь, поражающая организм. Наибольшая зона концентрации выглядела вообще как живая раковая опухоль, в режиме реального времени выбрасывающая новые и новые щупальца-отростки. Fire from Heaven, Purgatory. Столб призрачного пламени ударил в сердце этой мерзости, и каждый, кто был замазан в делах с варланцами, начали корчиться, охваченные огнем чистилища. Массовое самовозгорание – это не та вещь, которую легко пропустить, особенно когда вторичное пламя оказывается самым обычным, а не призрачно, фантомным, обжигающим душу. Так что следовало ожидать прибытия тех, от кого они прятались под землей и с кем воевали последние дни. Пси-корпус и тень. Население базы было весьма многочисленным, но судя по тому, что связаться с кем-либо из обитателей не получилось в принципе, под удар попали все, и кроме них двоих никто не выжил. Выли пожарные сигнализации, где-то срабатывала автоматика, но так было не везде, и Лите приходилось постоянно удерживать щит, чтобы их не накрыло внезапно рухнувшей стеной или упавшим потолком. Через 3 часа после удара они смогли выбраться на поверхность. Через один из резервных выходов достаточно далеко от основного комплекса. Осталось пройти совсем немного, и они смогли бы скрыться в городе среди простых жителей, когда случилось это. Лита сделала очередной шаг и пересекла незримую границу чар, которую установили буквально пару минут назад. Щит, который она держала, прикрывал их с боков и сверху, но не снизу. Воздействие было похоже на зажигательную мину, и Лита едва успела отбросить от себя в сторону Иванову, которую прижимала до того. Спустя лишь мгновение в ней ударил сжатый поток воздуха, столь сильно сжатый, что казался жидкостью. С огромной скоростью этот сжатый сгусток ударил охваченную пламенем Литу прямо в сердце, и она упала замертво. Трансгрессия. Хо-хо, кто же это тут у нас? Сьюзен Иванова, вы ли это? Иванова с трудом поднялась, но появившийся был ей незнаком, и она наставила на него бластер. Кто ты такой? Неизвестный ухмыльнулся, но не ответил. А Иванову после этой ухмылки изнутри сжал лютый холод, и она потеряла сознание. Иванова приходила в себя медленно, и нависшее над ней лицо расплывалось, никак не желая собираться в единое целое. Единственной деталью, которую смог выцепить ей взгляд, был странный шрам в виде молнии, как ее изображают на указателях и предупреждающих знаках. Или это была не молния, а татуировка, Сьюзен не знала. Но вычленив нечто стабильное в текучем мареве, она словно провалилась в этот шрам-татуировку. Марево перед глазами исчезло, и Сьюзен увидела странную картину, как темный шар, покрытый тонкими белыми узорами, внезапно начинает вспыхивать прозрачным пламенем именно там, где были узоры. Часть сгорающих узоров простиралась за пределы шара, и где они заканчивались, если заканчивались, Сьюзен не видела. Видение очень быстро стало пугающим, так как Сьюзен услышала тысячи голосов, кричащих от неимоверной боли и страданий. Откуда-то пришло знание, что это ей вина, что это она виновата в агонии всех этих незнакомых ей иномерянной людей. Виновна. Нет, это не твоя вина, твоя ошибка, ты виновата. Нет. Сьюзен закричала, и темное зеркало, которое это ВС ей показывало, разлетелось осколками. Сьюзен почувствовала, что ей держат над глубоким колодцем чьи-то руки, и в тот же момент, когда она это осознала, ее отпустили, и она полетела в эту сырую темноту. В темноту, которая начала высвечиваться красными цветами, пока Сьюзен не началось казаться, что она не падает в темный колодец, а лежит на площадке в форме черного квадрата, площадке, края которой начинает затапливать кровь. Испечешь у своих грехов до конца. Нерожденная, не бывшая и не существовавшая. Имматериум. Гиперпространство. Солнечная система. Тварь варпа, которую мы только что создали из Сьюзен Ивановой и Эмр, твой телепатки устремилась вдоль хорошо ощущаемой связи с Варланом в направлении наибольшего их скопления. Спасибо всем за участие, даже жаль, что она не заглянет на Вавилон, на огонь к Шеридану. По вашему повелению, Октавия, урожденная Эвридика Мирвалион, однажды стала невольной причиной появления нерожденного, но никогда не думала, что будет заниматься целенаправленным их созданием, так как это было и есть настоящее безумие, ибо над нерожденным нет и не может быть никакого контроля. Ты прекрасно справилась, жаль, что у нас больше никого нет с такими генами, можешь отдыхать. Я сообщу, когда смогу повторить ритуал. Хорошо, пока в этом нет острой необходимости, так что отдыхай. Всем, также, спасибо, можете отдыхать. Помимо навигатора в ритуале участвовали не только Зоса Хэл, Митэшин, Талия Винтерс, но и Флэр Делакур, предоставившая свою кровь для трансформации подопытной жертвы в нечто магическое. Уходили мы с ней рука под руку, и я видел, что ее энтузиазм был в большей степени наигран, но о меркантильной приземленности француженки я знал задолго до того, как встретился с ней, и в принципе в этом не было ничего такого прям ужасного, ибо при всей своей приземленности и корысти она не дала ни единого повода в себе сомневаться, в отличие от той же преснопамятной бабки Нимфодоры Тонкс, которая теперь Блэк. Планы Флэр были кристально ясны, и я не имел ничего против того, чтобы оказаться с ней в горизонтальной плоскости, но вот про какие-то официальные отношения речи идти не могло, так как она была персоной совсем не того статуса и силы, чтобы я теперь рассматривал ее кандидатуру. Любовница и верная помощница – это да, а вот всякие там венчания теперь приходится рассматривать под лупой, ибо даже такая мелочь, как церемония бракосочетания, оказывается, может влиять на то, чем оказался Хогвартс, если речь идет о ритуалах с участием владельца ключа к управлению замком. Кстати, о том, что же такое Хогвартс, я узнал только после того, как конкуренты были уничтожены и допрошены в мертвом качестве, что случилось в промежутке между эпичным Махачем и всей этой возной краткой с варландцами и их приспешниками. Часть 30. Темные тучи на горизонте. Сегментум обскурас, око ужаса. Подготовка к походу шла своим чередом. Копились корабли, копились ресурсы, работали агитаторы, сеющие семена раздора и сомнения, которые потом перерастет в ереси открытый бунт. Много чего было у магистра войны, но отдельные виды оружия исчислялись в штуках, и их следовало использовать максимально аккуратно и эффективно. К таковым относились так называемые чернокаменные крепости, чудовищно древние сооружения, что попали в свое время в руки Империума, но теперь оказались захвачены и обернулись против него. Многие сочли бы подобный архиатик самым ценным в арсенале чемпиона губительных сил, но магистр войны считал иначе и с радостью обменял бы обе оставшиеся крепости на технологию производства Астартес, так как, несмотря на возросшую силу каждого Астартес-предателя, потери среди Черного Легиона были слишком велики, и они с трудом восполняли свои ряды за счет прочих легионов-предателей, которые не сохранили своей целостности. Отдельные направления он мог без опаски поручить своим коллегам из легионов, поклоняющихся выбранным богам, но, увы, он не мог отправить вместе последователей Кхарна и Слоаниш или адептов Нургла и Дзинча. Эзекилля Багдон был вынужден подбирать под текущие задачи не только тех, кто гарантированно справится, но и тех, кто просто не передерется в процессе. Слоанишиты были хороши в инфильтрации и коррумпировании извращенной знати, марионетки Дзинча были любителями натравить лоялистов друг на друга, нурглиты просто отравляли все вокруг. Каждому была своя работа, но ее приходилось подыскивать так, чтобы ни один из покровителей не счел, что его обошли в предстоящем пиршестве из миллиардов погибших в агонии и страхе. Рабы трупа на троне могли думать, что все прошлые походы закончились его поражением, но в действительности, пожалуй, лишь самые первые действительно ставили перед собой подобную цель. Сейчас же, как и прежде, прямая победа могла быть достигнута только лишь волей неимоверной случайности, и Абадан давно не тот наивный молодец, что когда-то пришел новобранцем к небесным воинам. Впрочем, союзники также не особо понимали настоящий смысл происходящего, а порой были вообще поразительно слепы, как был слеп выскользнувший из его рук апотекарий 8-го легиона Талас Валкаран. Повелители ночи были легионом удивительно чистым и стабильным с точки зрения генома, даже если сравнивать его с легионами лоялистов, так что Абадан с удовольствием использовал их прогеноиды для создания своих собственных бойцов или в качестве подношения богам хаоса. Конечно, полноценными воителями его ордена им было стать сложно, так как сказывалась сборная солянка из имплантов, которые были изъяты у их невольных доноров. Но не только Абадан Опустошитель готовился и собирал силы, нечто похожее происходило и в других уголках галактики, и подобным занимались не только последователи губительных сил, но и иные сборища живых и не очень существ. То там, то тут просыпались от своего вечного сна обитатели древних могильников, крипт-некроны, когда-то гордо называвшие себя Некронтир. Империя их давно погребена под песком времени, и сейчас они с неприятным удивлением обнаруживают, что многие их миры разграблены, а на территории проживают паразиты, молодые расы, появившиеся относительно недавно, но уже имеющие наглость посягать на принадлежащие древнему народу. По всей галактике оживали мертвые миры, где-то по случайности разбуженные авантюристами и расхитителями гробниц, где-то под влиянием каких-то масштабных катаклизмов. Ясно было одно: присутствие некронов в галактике растет, и если чем это все закончится было непонятно, то чем обернется было очевидно с самого начала. Кровавая бойня для всех, кто оказался поблизости от оживших мертвецов. В сегментуме Обскурас наиболее активными были династии, имеющие столицы в мирах Кенбриар и Саркан, расположенные, соответственно, восточнее и западнее Ока Ужаса. Не все миры Некрон были частью Империи, хватало и просто больших групп планет с зелеными обелисками, чей центральный мир пал под удрами стихии Варпа или от чего-то иного. Зеленая угроза Ваагаха Краалдакка орков досаждала всем, вечно путаясь у людей или хаоситов под ногами и загаживая своим присутствием все, что можно и нельзя загадить, не страшась никого и ничего. Главной угрозой в регионе был хаос. Несмотря на всю древнюю силу и славу Некрон, безмозглую храбрость и неисчислимое количество орков. И если кому-то казалось, что это не так и особой опасности культисты не представляют, то Астартес-предатели с радостью показывали, что про них зря забыли. Одна из пробужденных династий Некрон хотела поживиться в поясе астероидов богатым залежами редких минералов, необходимым всем, но посланные корабли не учли того, что это место в действительности не забыто, и пока наемники из легиона Повелителей Ночи наносили диверсионные удары по флагманам флотилии возле поля астероидов под пологом заклинаний, сидели в засаде корабли Черного легиона и отряд гвардии смерти из легиона Астартес, присягнувшего Нурглу. Субека Диабло, этот мир Улей стал одним из первых, в котором возникли из варпа заброшенные остовы звездных скитальцев. Все это только начиналось, но чума, вызванная адептами Нургла, уже начала распространяться по нижним палубам контактировавших с останками кораблей. Болезнь, прозванная чумой безверия, поражала тех, кто неискренне веровал в императора и воскрешала их в качестве чумных зомби после внезапной смерти. Ожесточенную борьбу с врагами Империума вели легионы Астартес, но только два из них принадлежали к числу легионов первого основания, один ко второму, а все остальные к последующим. Вынужденная мера дробления легионов показала себя в этом сегментуме во всей красе. Легионы позднего основания не обладали достаточным количеством рекрутов, чтобы восполнять потери ресурсов для наведения порядка и противостояния влиянию Аббадана-опустошителя, так что не было ничего удивительного в том, что они сами порой становились добычей врага, а прочие силы Империума получали помощь из соседних сегментумов. Галактику разрывали на куски амбиции населявших ее рас, а многочисленные варп-аномалии препятствовали осуществлению любых далеко идущих планов Империума, так как межзвездная навигация была неимоверно затруднена на хоть сколько-нибудь значительном удалении от Святой Терры, чем многие и пользовались, превращая подотчетные миры в личные вотчины. Большая часть изученной галактики содержала в себе еще немало тайн, но постоянно возникающие новые угрозы препятствовали их открытию, и в такие места Империум отправлял тех, кто был достаточно смел и имел ресурсы, чтобы самостоятельно заниматься освоением дальних рубежей, без оглядки на бюрократические процедуры и прочие формальности. Империум, Инквизиция Ардоксинос, Хавьер Калказар перебирал поступающие от агентов отчеты, ища в них информацию о последнем ксеносе, что был замазан в убийстве его помощника. Всех кроме одной ему удалось отловить и ликвидировать. Больше всего ему понравилось то, как он расправился с их предводительницей, обставив все так, будто она пала жертвой одного из губительной четверки, Слоаниш. Пришлось, конечно, прибегнуть к помощи других ксеносов, друкари, но так было еще забавнее, так как гордая Эльдарка и мыслей в голове не держала, что ее может обхитрить ничтожный Монкей. Поиски корабля того неизвестного ксеноса так и не дали результатов, и единственное, что удалось установить точно, это их отсутствие в Центральном Империуме. Такая большая партия псайкеров волей-неволей должна была вызвать возмущение в варпе, но ничего даже близкого по сути не происходило, что приводило к тому, что они явно очень далеко или как минимум в защищенном от варпа месте. Следы Эльдарки вели в пространство Коронус, что существенно усложняло операции, и Хавьер стал думать над поисками предлога переехать на новое место. Пространство Коронус было отличным местом, если вы хотели спрятаться от излишнего внимания властей. Регион, как немногие могущие с ним сравниться, был полон загадок, тайн, сокровищ материальной и нематериальной формы и происхождения. Когда стало ясно, что эльдарская беглянка ускользнула, Хавьер взялся за давно висящий в их службе запрос на расследование техноириси одного архимагаса, который там обитал. Техножрецы Марса постоянно бомбардировали Инквизицию подобными запросами, но их любовь к дрязгам по мелким поводам была слишком хорошо известна, и никто из его коллег-лордов-инквизиторов не высказал желания разбираться с очередным подобным случаем где-то среди пиратов, алчных вольных торговцев, тиранидов, орков или император еще знающим кем. Ему не препятствовали и подстроить смерть главы одной из торговых династий и возложить труды на наследника, или точнее наследницу. Ведомая местью, она сама раскроет все тайные секреты региона в попытке навредить убийцам своего предшественника. Сам он лично еще не присутствовал в этом регионе, но его шпионы уже активно внедрялись везде, чтобы вся суета по поводу его прибытия у людей, имеющих какие-либо грехи перед Империумом, была видна как на ладони. Кроме того, у Калказара была мечта оставить о себе память в истории Империума, как человека внесшего значительный вклад в победу над архиврагом. Время шло, и он не становился моложе, а оглядываясь на свои прошлые победы, ему нечем было себя упрекнуть, но приходилось отдавать себе отчет в том, что он мало чем выделяется среди прочих инквизиторов равного ему ранга. Да, коллеги оценили изящность мести ксеносам, но что для Империума смерть одной эльдарской ведьмы? Ну пусть десятка, сотни или даже тысячи, ничего, тлен и пустота. История с кораблем ксеносов, что атаковал черные корабли инквизиции, перевозившие особую имперскую десятину или по-простому мутантов-псайкеров, навела инквизитора на мысль искать решение своей задачи именно в регионах, где еще толком ничего не разведано и есть возможность обрести средства для исполнения планов. Надо только удержать все в секрете, а не то завистники испоганят любое начинание. Галактика Млечный Путь, пространство Варлана. Телепат Лита Александр была модифицирована Варланом по уже опробованной ранее на людях схеме. Разумеется, она не получила полный пакет улучшений Джеймсона Айронхинда и не вышла за пределы положенного доктриной пси-сил Варлана, но и проблем со стабильностью у нее не было. Однако даже при отсутствии посторонних способностей ее потенциал был таков, что ей действительно можно было назвать оружием массового поражения. Разумеется, сама по себе она не обладала достаточными навыками, чтобы раскрыть его в обычной ситуации до конца. Однако после смертельной раны и ритуала, в котором ее использовали в качестве основы для создания монстра, искусственные преграды, препятствовавшие максимальному использованию удара, исчезли, и оружие Варлана оказалось обращено против него же самого. Первыми под удар попали те, кто был связан с созданием оружия из представителей иных рас. Осторожившие внешние границы ничего не заметили и не почувствовали, так как никогда не имели опыта корабелов-пустотников Империума или колдунов-хаоситов, которые знали, как вычислить и выманить подобного монстра или как защититься от него с помощью молитв и священных песнопений. Одной из причин отсутствия знаний и средств против этого врага была победа Варлана над всеми своими врагами и возможными конкурентами на том уровне, когда их возможные способности еще не были раскрыты и они не могли создавать подобных существ. Потому и получилось так, что варланцы, сторожившие гиперпространство и системы наблюдения, не смогли зафиксировать движение этого монстра через варп, так как для них никакого такого варпа просто не существовало как понятие, а его ограниченное проявление в доступных спектрах они воспринимали как помехи. Мастера в модификациях других, как правило, сами далеко не так лично сильны, как те, кого они обрабатывают, или те, кто занят именно развитием боевых аспектов своего дара, и несмотря на достаточно быструю реакцию на непонятное, они не смогли оказать значительного сопротивления, и тварь варпа получила лакомую добычу, приведя ВС-сообщество Варлана в шоковое состояние, когда по общему ментальному полю ударили волны кошмарной агонии, полной ужаса и неизбывного страха наступающей смерти, так как тварь варпа пожирала своих жертв живьем и вырывала не только куски плоти, но и рвала на части сами души жертв, становясь все сильнее и сильнее с каждым вобранным в себя варланцем. Шок и хаос воцарились в пространстве Варлана, так как исконные обитатели уже давно не участвовали в боях, передоверив это дело более молодым из вновь присоединенных рас. Собравшись вместе и соединенными усилиями дать отпор врагу можно было бы легко, если бы не тот факт, что война пришла в самое сердце Варлана, где никто и никогда не ждал незваных гостей. Нападение монстра дало сокрушительный эффект на общество Варлана, так как общая телепатическая связь тут не только не помогала, она мешала, когда агония очередной жертвы транслировалась в умы и души всех, кто находился в общей связи с несчастным. Когда опасность сойти с ума стала очевидной, то варланцы начали пытаться вырваться из общего поля, лишая себя своего главного оружия – единения психических сил. Число жертв было вовсе не так велико, как могло бы показаться по последствиям для общества древнейших из первых, но нарастающая атомизация общего ментального поля начала сказываться на способностях варланцев здраво рассуждать, так как привыкшие к постоянному ментальному шуму они оказались неспособны выдержать тишину, когда требовалось затаиться, чтобы не привлечь к себе внимание твари варпа. Надо сказать, что нечто подобное проворачивали Астартес из 8-го легиона, только обычно их противниками были люди или как минимум сабхуманцы, а не полуорганические кальмары-телепаты. Запустивший монстра мистер Тени сам не подозревал, что его действия окажут такой поразительный эффект, что ему больше не придется опасаться фальшивого Лориена, общего Эгрегора Варлана. Внешне этого еще не было заметно, так как у марионеток было множество своих приказов, отданных сильно заблаговременно или вообще не подозревающих, что их воля уже давно подчинена интересам инопланетных деятелей. Хогвартс. Главная зала была полна народу, как и в старые времена, когда замок контролировал Дамблдор и его предшественники. Как и тогда, прибывшие подходили к распределительной шляпе, но теперь шляпа не выкрикивала вердикт, а оставляла метку с обнаруженными характеристиками магии и личными качествами поступающего. Метку потом должны будут записать и полностью расшифровать, но общее распределение уже было видно по стихийной принадлежности. Темная магия давала зеленый отцвет метки, огненная красный, способности к прорицанию фиолетовый, биоманты синие и так далее. Ты собираешься победить их только одним демоном? Мне казалось, что такая небрежность не в твоем духе. Зосахаэл был недоволен тем, что его заставляют участвовать в какой-то глупой церемонии по распределению молодых колдунов по факультетам, при том, что старые были упразднены, а новых еще толком не создали, благо, что ему лично не требовалось ничего делать. Нет, разумеется, но знаешь, твой вопрос заставил меня подумать над тем, а что действительно они из себя представляют. Может, все их могущество просто дутое, а раньше ты про это не думал, ты не поверишь, но я по умолчанию считал их сильными врагами, а сейчас меня внезапно посетило озарение, что сильной расе нет необходимости плести все эти интриги и играть в воинство света и силы тьмы. Зачем они вообще превращали другие расы в подобие себя, тратили на это силы, ресурсы, время, чего ради? Когда я поднимал варландца в качестве нежити, еще тогда удивился, что он получился такой хилый и почти бесполезный за пределами основной задачи. Нам всем тогда было не до этого, и это забылось. Но дело было не просто во влиянии пси или попытках мне помешать со стороны варландцев. Он был слаб сам по себе и являлся одним из новых варландцев, которых они получили на прошлом круге войны с тенями. Они все там были из молодых и не особо опытных. Зосахаэл скептически посмотрел на меня, и я был вынужден признать, что в тот момент мне так не показалось. Согласен, это скорее рассуждение из серии крепких задним умом, но что-то такое молодое все равно было. Может, это клоны? Хаэм, клоны непонятно, надо проверить. Что, ты и этого не сделал еще? Кто бы говорил, Зосахаэл, но только не ты. Или мне напомнить, чем ты сам занимался все это время? КХМ, нет, я и так все прекрасно помню. Победа над демонами оказала сильное влияние на Зосахаэла, влияние которого никто из них не ожидал и не прогнозировал. Наследник Конрада Кёрза словно пережил третье рождение, и весь его организм начал перестраиваться и восстанавливать все функции, часть из которых искусственно подавлялась имплантами Астартес. И под всеми следует понимать именно все, в том числе и те, которые отвечали за интерес к продолжению рода и репродуктивные функции. Девой в беде и благодарной за спасение принцессы оказались Нимфадора Блэк и Луна Лавгуд. Первая попыталась разговорить Зосахаэла в тот самый момент, когда у него был внезапный гормональный всплеск, а вторая наткнулась на них, бродя по закоулкам, и оказалась притянута чудовищным магнетизмом Зосахаэла, который тот не контролировал. В общем, все они выбыли до того самого момента, когда от Зосахаэла потребовалось участие в ритуале с тварью варпа, и импланты смогли наконец приглушить пошедшего в разнос Астартес. «Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш разговор, но зачем я тут?» Закалин чувствовал себя не в своей тарелке и вообще был очень растерян, когда получил приглашение посетить Землю. «Привыкайте, Зак, скоро вы будете сами рулить всеми процессами, так что вам предстоит познакомиться со всеми общими операциями и среднесрочными планами. Сагиттариуса, когда ВС немного утихла и первые псайкеры Империума получили второй шанс на нормальную жизнь в качестве студентов Хогвартса под руководством нового директора, я проверил все места, где стояли установки, собранные лично Теслой или по его чертежам. И надо сказать, что теперь я смог точно выяснить, что это были рудиментарные варп-технологии, оттого с ними было столько проблем, и вот почему магия запрета привела ко всем этим авариям. С этими новыми знаниями человечество получит доступ к новому, бесконечному источнику энергии и перестанет быть мальчиком для битья в каждом конфликте с ксенорасами. Работа по очистке и тотальной модификации имперского линкора кипела. Менялись макропушки, лэнс-излучатели, двигатели и многое-многое другое. Внешне корабль еще выглядел прежним, но внутри это был уже совсем иной продукт совсем иных технологий. Огромный имперский конструкт раньше требовал такого же количества экипажа для управления, и внутри был настоящим городом со всеми особенностями, присущими имперскому городу. Часть оборудования была прежним, но обзавелось внешними средствами управления, часть получила дублирующий контур из иных технологий. Цифровизация и автоматизация везде, где только можно, и обоснованно по трудозатратам и полученному приросту общей эффективности. Кроме того, я предусмотрел возможность быстрой замены современных орудий на другие виды вооружения Империума, если потребуется обеспечить присутствие линкора без дополнительных вопросов в сторону непонятных пушек и излучателей. Макропушки огромного калибра Империума, конечно, никто ставить обратно не планировал, но воткнуть набор систем КПВО или ангар для авиакрыла и десантных ботов будет нетрудно. Двигатели сильно перелопатили, и теперь они выдают на треть больше мощности и вдвое меньше требуют топлива. Реактор поменяли полностью, так как этот ручной примитив, готовый взорваться в любой момент, был напрочь не нужен. Разбираясь с теми, кого я захватил, всплыла одна очень забавная вещь. Одна из валькирий сестер битвы, а конкретнее та, что с поврежденным зрительным центром, открыла в себе способности видеть души. Почему я говорю слово «видеть» с кавычками? Потому что у души нет никаких глаз, и соответственно все ее видение и смотрение на души — это банальная интерпретация того, что она ощущает. Кроме того, именно она была ответственна за отсев примерно 60% от всех привезенных псайкеров перед их отправкой на Землю, так как увидела, что их души повреждены порчей, и они не способны сбросить оковы прежнего. Единение, дворец духа, ментальный перенос. Количество статуй, отображающих у меня части душ, выросло на 3. Те самые демоны оставили после себя трофеи в виде осколков душ. Только в отличие от всех прочих, кто объединился ради выживания на зараженном хаосом корабле, эти были в виде 3 неровных кусков обсидона, выступающих из-под ног головной скульптуры. Добро пожаловать в мой мир, Мэй. Под моим взором душа девицы выглядела иначе, чем в тот раз, когда я впервые ее увидел и взаимодействовал. Благодаря вам с моих глаз спала пелена, господин Хаем. Это, конечно, очень лестно и прочее, но хотелось бы подробностей. Господин, прошу вас о милости ради всех тех, кто стал жертвой тысячелетнего обмана. Сорвите пелену с очей моих сестер и других невинных, которых превращают в марионетки. Занятно, такого я не ожидал, но ты же понимаешь, что не так все просто. Если просто удалить эту пелену лжи, то человечество будет уничтожено, что меня совсем не прельщает. Соответственно, если пытаться сохранить людей как вид, то надо будет чем-то заместить защиту, которую дает вера в императора. И решение напрашивается совершенно очевидное. Заместить чужой культ своим собственным, со всеми полагающимися атрибутами культа. Тогда сделайте это, господин. Пусть ваш культ, ваше правление изгонит и заместит прогнивший и лживый империум. Проще сказать, чем сделать, Мэй, и просто одного пожелания сделать все хорошо будет недостаточно, так как есть куча желающих ровно обратного. Но самое главное, на кого я буду опираться, кто пойдет за мной? Ты, тебя одной мало, Мэй, и у тебя проблемы со зрением. Мои сестры, я уверена, что их 3, Мэй, но чтобы был заметен результат, надо не 3 человека в доспехах, а мириады. Я не про наш отряд, а в целом про орден сестер битвы. ГМ, неожиданно. Ты предлагаешь, да, господин, начать с тех, кто оказался на краю гибели, а потом организовать свою собственную школу наподобие церковных орденов. Часть 31. Фигара здесь, Фигара там. Эпсилон Эридана, Вавилон 5 С, активация врат гиперперехода. Крейсер Центавра, что ему тут надо? Принимаю передачу сигнала открытым кодом. Вывести на экран. Не вмешивайтесь. ХМ, передача прекращена, это все. Не вмешиваться во что? Радарный пост, проведите сканирование гиперпространства в дальнем диапазоне по всем известным спектрам излучения кораблей Центавра. Фиксирую множественные открытия гиперврат по периметру станции. Боевая тревога. Всем занять свои места согласно расписанию. Активировать систему обороны. Всем дежурным авиазвеньям немедленный старт. Офицерам связи. Свяжитесь с послом Делен. Ситуация критическая. Эпсилон Эридана. Гиперпространство. Будущий император Центавра наблюдал с мостика своего флагмана за движением через гиперврата гигантской машины смерти. Что это? Я еще никогда не видел таких огромных кораблей и столь нерационально оборудованных. Для реализации наших планов, лорд Рефа, мне необходимы свободные руки, я не должен беспокоиться о Шеридане, Варлане и Минбаре, соответственно, мне необходимо позаботиться о том, чтобы ничто не смогло пойти не в том направлении. У этой нерациональности в размещении внешних модулей и устройств есть своя причина, из-за которой вся уязвимость и перегруженность верхней палубы окупается другими свойствами, в данный момент неактуальными. При наличии таких кораблей с неясными, но очевидно огромными возможностями, мне непонятно ваше желание использовать наши силы. Все очень просто. Ваше присутствие показывает, что вы самостоятельный игрок, который готов рисковать ради обеспечения процветания и безопасности своей цивилизации. Я, разумеется, мог бы обойтись и без вашего присутствия, но показавшись здесь, вы сможете впоследствии претендовать на часть территории Варлана, и хоть я не могу допустить, чтобы их технологии достались вам или кому-либо еще в качестве трофеев, но вам будет предоставлен равноценный аналог нашего производства или при отсутствии прямой замены, что-то равноценное. Почему мы, а не подконтрольные вам земляне? Потому что планеты Варлана ближе к вам по своей биосфере, для землян, там слишком много воды и состав атмосферы таков, что ее проще переформатировать в вашем направлении. С моей стороны было бы глупо отказываться от такого подарка, но наше соглашение выглядит для Центавра слишком уж выгодным. Подозреваете скрытую ловушку? Все правильно, это разумная осторожность, но разве всем прочим надо знать, что варланские системы это добавочный бонус, а не основная плата? Я думаю, вы понимаете, что в ваших же интересах организовать победу над древним ужасом Центавра, как свою собственную, а не трубить о сдаче тенями былых союзников. Доблестный флот из белых звезд и прочие союзники сейчас героически махались с полчищами дронов, которые выпускал Жнец, и пытались подобраться на дистанцию использования термоядерных торпед мощностью примерно, как та бомба, что была взорвана на Захадуме. Особой фантазии воины света никогда не проявляли, так что если сработало раз, то сработает и два, а там и три, и четыре. Я же в это время с мостика центаврианского флагмана наблюдал за тем, как имперский линкор класса «Оберон силы возмездия» начинает подготовительную бомбардировку планеты с противоположной стороны от Вавилона-5, так что его присутствие хоть и заметили по гравитационным возмущениям, но визуально еще не наблюдали. После расчистки зоны высадки от всего лишнего с помощью пушек силы возмездия на планету высадятся штурмовики во главе с Зосахаэлом, которые должны будут довести Узаса до сердца управления этим темпоральным агрегатом. Я чувствовал его биение чуть ближе к центру планеты, так что точно знал, где будет кратчайший путь и с какой стороны следует ковырять. В оригинале данный линкор не обладал необходимым вооружением для проведения подобных зачисток, но теперь, после модификации, никакие виды облачности ему не препятствовали в точечном подавлении обороны планеты. После того, как будут просверлены дырки в поверхности, на планету посыпется дробь воды, которые местные квашники будут отчаянно пытаться сбить, даже не подозревая, что настоящий десант будет отправлен телепортом, и все их усилия бессмысленны и бесполезны. Я бы мог вообще тут не присутствовать, если бы не эти уродские темпоральные фокусы, которых можно было бы ожидать и которые мне надо будет перехватить. Так что я не просто так куковал в гипере до самого последнего момента и не просто так торчу сейчас над плоскостью эклиптики, на предельной дистанции, на которой могут работать сенсоры центаврианского корабля, выдавая, при этом, достаточно четкую картинку происходящего. Безымянная и никому не нужная система на краю галактики, у которой был только индекс из звездного справочника, ничего не говорящий простому существу, стало местом, где силы армии света поставили свою ловушку, сумевшую затянуть противника в обычный космос. Пользуясь фактором неожиданности и заранее известным местом появления врага, они получили позиционное преимущество, и теперь осталось только делом времени, когда можно будет подвести корабли с тяжелыми термоядерными торпедами и положить конец этому внегалактическому чудовищу. Джон Шеридан внимательно наблюдал за происходящим с мостика одной из многочисленных рабочих лошадок этой войны, Белой Звезды, которая стала ему флагманом. «Слишком все хорошо, сэр, слишком все хорошо, Витольд». Бывший космофлотский офицер Земного Альянса недоуменно моргнул и перевел взгляд на общий экран, на которой были выведены все участники схватки. «Считаете, что что-то идет не так? Да, должно случиться нечто неприятное, только непонятно что и непонятно как. Посмотрите, сами, он только пассивно защищается в ответ на наши действия, да мы несем потери, но они скорее». Шеридан замялся, подбирая подходящий эпитет к сложившейся ситуации, в которой враг вроде и отбивается не особо сильно, но потери при этом достаточно заметные и не сказать, чтобы уж прям сильно вынужденные. «Кажется, я понял, о чем вы, сэр, но что нам делать, не знаю, однако». Шеридан вгляделся в ряды точек, замершие вокруг противника ровной сферой. «Как только торпедоносцы выйдут на дистанцию атаки, прикажите всем кораблям, не связанными с их защитой, сдать назад на безопасное расстояние». «Есть». «Приказ по флоту». «Плазменный удар». «ХМ, от фрель войска, такое ощущение, что...» Я ошибся. Надо было заняться Шериданом лично, а не пытаться заблокировать всю планету. Шеридана явно предупредили об опасности сближения, но знать про это могли только из будущего, так как корабли Империума были захвачены в Империуме, что как бы совсем далеко. Ну да ладно, тогда в дальнейшем придется действовать чуть иначе. Жаль, что системы межмирового перехода на Жнеце сейчас не стоят, так что считай, что тебе повезло, Джонни, но это был последний раз. Что-то не так, мистер Тень? Ничего такого, лорд Рефа, просто мы немного запоздали с атакой, и Шеридан в последний момент выскочил из ловушки. Но не волнуйтесь, лорд Рефа, большая часть прихлебателей его манвр повторить не успела, и когда он вернется, ему зададут вопросы. «Капитан Шеридан, но вы же говорили, что его тут нет, и он с кораблями Лиги участвует в операции далеко от Вавилона 5. «ВС, верно, лорд Рефа. Просто пока мы с вами беседуем, я одновременно нахожусь еще в двух местах и поддерживаю связь с нашим десантом на планете. Я, можно сказать, специалист широкого профиля. Хихи. Ешь в двух местах, как такое возможно? Это телепатия? Вы так сильны? Нет, это не телепатия, но со стороны, конечно, похоже. А так я могу распараллеливать сознание на несколько потоков и делать несколько дел одновременно. В принципе, все расы на это способны, просто мало кто может похвастать более чем двумя. Так что да, я определенно силен. Если вам интересны подробности, то можете попробовать получить записи с камер во время моего прошлого посещения Вавилона 5. Шеридан и Гарибальди ВС уничтожили, да и вообще само событие просто диверсия сил лояльных Кларку. ХМ, умно с их стороны. Тогда, пожалуй, пришлю вам этот сюжет, как закончим со всем этим. Огромный комплекс лаборатории темпоральных исследований давно уже не обновлялся в контексте средств защиты, так как предполагалось, что в ближайший год нужда в его использовании исчезнет вместе с последними разумными расами, которые могут в перспективе представлять опасность для Варлана, а об оставшихся позаботятся их агенты с Минбара. Эта небрежность дорого обошлась защитникам комплекса, но осознать это мог только тот, кто являлся единственным оператором. Но вместо прямого управления всеми системами защиты он занимался тем, что прощупывал варианты будущего, ища угрозу для носителя кож. Проблема оператора была в том, что даже понимая, что его поведение нерационально, он не мог действовать иначе, ибо не обладал настоящей свободой воли и кроме того являлся последним представителем своей расы, которая когда-то была поглощена Варланом. Кроме того, он не мог предстать в виде активной голограммы и полноценно пообщаться с капитаном Шериданом или Сьюзен Ивановой, так как все пути, в которых он так делал, оборачивались тупиками, ведущими в никуда, или чем-то еще более худшим, чем оборванная дорога или тупик, говорящие о последовавшей за этой попыткой телесной гибелью. Оператор великой машины был вынужден действовать косвенными путями, просто посылая неясные тревожные сигналы об опасности, и это был максимум от того, что мог в этот момент, ибо любая заметная активность основного оборудования великой машины была за границей безопасного применения. Патовая ситуация, из которой не было никакого выхода, и все обозреваемые пути заканчивались его поражением в том или ином виде. Сама суть оператора была трусовата, что и стало одной из причин, по которой он не пошел по пути возвышения, и именно эта жажда жить и страх смерти толкнули его на попытку вырваться из этого круга негативных событий для великой машины и его как оператора. Он попытался связаться с Сьюзен Ивановой, планируя спрятаться в закоулках Е-разума, а потом найти себе иное временное тело, раз со своим местом оператора придется расстаться. Данная линия обрывала его путь в качестве оператора, но на небольшую просматриваемую глубину само старое тело было живо, что давало некоторую надежду на его возвращение, несмотря на непонятные и неприятные опасности этого пути. «Лорд Рефа, пожалуйста, проконтролируйте, чтобы на этом месте никто ничего не ставил и сам не стоял.